Глава вторая. Главный холл Академии был пуст. Мы едва успели переглянуться с наставником, строя предположение, куда делись все студенты и учителя, как громкий гонг разорвал тишину и мои перепонки. Захлопали двери, студенты стали выходить из аудиторий. Я с облегчением вздохнула. Оказалось, что все сидели на занятиях, а я себе уже нафантазировала. «Ронни!» — звала я, шагая по коридору. Кто-то узнавал меня и хлопал по плечу, кто-то тыкал в мою сторону пальцем. «Сати!» — заорали совсем рядом. Меня тут же крепко обняли в четыре руки. «Парни!» Мой счастливый визг услышали, наверное, даже в драконьих землях. Облегчение и радость наполнили душу, заставляя на мгновение забыть обо всем плохом, что с нами приключилось. Меня тискали, по очереди передавали друг другу, как эстафетную палочку, обнимали до хруста ребер, но я была так рада видеть друзей, что смирилась с этим. На нашу тройку налетел рыжеволосый вихрь. «Сати, ты жива? Подруга, ты не представляешь, как я рада!» «Я тоже, Ронни!» «Мы думали, что ты погибла, Сати. Мы чуть с ума не сошли от горя. Где ты была? Тут такое творилось!» Потянув меня в сторону, шептал Тирен. «Я...» «Так, подожди. Расскажешь нам все в общежитии. Пойдем». Ребята не сразу выпустили меня из объятий, будто боялись, что я испарюсь. «Ну нет, раз я вернулась, то никуда не денусь». Мы зашли в здание, которое я не помнила. Я вопросительно подергала демоницу за рукав стильного пиджака с эмблемой Академии в виде трех одинаковых кругов, расположенных так, что каждый из них пересекался с двумя другими, образуя в центре общую область, где все три круга соединялись. Эмблема напоминала мне ведьмовскую пентаграмму из какого-то фильма, но смотрелось интересно. «Нас переселили. Ты тоже, кстати, будешь зачислена без экзаменов, как и все первогодки, которые участвовали в битве». Только в комнате я заметила, как выглядели друзья. Увидела и складку между бровей у Делиона, что делало его лицо грустным, и заплаканные глаза принцессы демонов, и темные круги на пол лица у Тира. После битвы они наверняка хоронили павших в бою, и это было нелегко. Мы расположились на ковре в гостиной. Эльфы, по традиции, из ниоткуда вытащили бутылку «Смерти на утро», но мне сейчас нужна была трезвая голова. «Ребят, рассказывайте», — нетерпеливо ерзая попросила я. Они переглянулись, и Тирен, кивнув каким-то своим мыслям, предложил. «Может, сначала ты?» «Вот сейчас не поняла, они мне не доверяют? Мы столько вместе пережили, а стоило мне пропасть на неделю, и уже все. Очевидно, что мое недоумение отразилось на лице, потому что Делион пояснил. «Когда ты ушла вместе с мертвым, с Локи, и не вернулась, с нами случилась беда». Он запнулся и отпил из рюмки. Спустя пару дней после похорон павших в бой за Исталон, горе и скорбь начали вымывать из нас магию. Мы выгорали. Не знаю, слышала ли ты о таком феномене, но, просидев на магических успокоительных, я сначала подумал, что ты — видение. «Ребят, это я, честно!» Я скрестила пальцы, и они несмело рассмеялись. Похоже, что им стыдно говорить о своих слабостях. Ну что ж, время и мне признаться. Увидев смерть Локи, я от горя пришла в сильную ярость. Взяла его на руки и шагнула в разрыв. Мой рассказ напоминал американские горки с плохим исходом, потому что о своей глупости говорить не хотелось, но я пересилила себя. Друзья все узнали без утайки. Да, я ошиблась, да, поступила сгоряча. Я хотела быть до конца честной с ними. Сказать, что они выглядели ошеломленными, это ничего не сказать. «Мы понимаем, так ведь?» Ронарика обернулась к молчаливым эльфам. Те отмерли. «Хорошо, что ты вернулась», — обнял меня Тирен. «Значит, сила Абадона сейчас в тебе? Как себя чувствуешь?» Я боялась, что они будут насторожены после моего заявления о силе Бога во мне. Но друзья на то и друзья, чтобы поддерживать, когда нужно. «Да, я не хочу с ней быть. Она неприятна и вызывает диссонанс с магией Феникса». Я кратко описала свои усилия с заклинанием возвращения и откат от него. «Но с этой силой я могу попытаться вернуть Локи. Я должна». В дверь резко забарабанили. Демоница поспешила открыть. «Грея?» — удивилась я, увидев знахарку с болот. Сейчас она выглядела совершенно иначе. Величественно и безупречно, словно английская королева Виктория в молодые годы. Строгое платье с воротником-стойкой хорошо сидело на стройной фигуре и подчеркивалось изумрудной мантией, а волосы были собраны в аккуратный пучок. «Добрый вечер, студенты», — сухо произнесла Дриада. «Сатия, ты принята в Академию Трех Миров. Вот, возьми расписание занятий». Она протянула мне магическую дощечку. «Ты должна была сразу прийти в деканат, чтобы сообщить о своем прибытии». Мне стало неловко, и я попыталась объяснить. «Грея, я...» «Декан Грея Блатна», — поправила она меня, но тут Грея вдруг переменилась в лице, подмигнула мне и тепло улыбнулась. «Я рада, что ты жива и вернулась, девочка. Доброй ночи». Я в растерянности смотрела на закрывшуюся дверь. Сейгун же, напротив, весь светился от удовольствия, увидев свою любовь. Ее пригласили после битвы возглавить деканат Сати, а прошлый декан погиб в сражении с тварями и культом. Вместе с грустью у меня появилось странное ощущение зова, будто кто-то очень ждал меня и сейчас звал, что есть сил. Я прижала ладонь к солнечному сплетению. «У тебя что-то болит?» Да Леон подошел ближе, сканируя меня на повреждение. Я помотала головой, показывая, что все в порядке. «Подруга, о том, что ты получила силу убитого темного бога, никто не должен знать». Взяв меня за руку, тихо предупредил Светлый. «Я понимаю, Дал». Кричать, что очень крута, даже не собиралась. Усмехнулась я в ответ. «Мы пойдем. Домашнее задание еще никто не отменял. Эльфы подозрительно быстро ушли, оставив нас с демоницей одних. Что-то не так». «Ронни, что они не сказали?» Ронарика обняла и мысленно прошептала... «Сэм погиб, Сати. Мне очень жаль. Сколько потрясений может выдержать человек? Не знаю. С моих глаз не сорвалось ни слезинки, но внутри все заледенело. Это я виновата. Если бы я вернулась, а не упала в разрыв, смогла бы им помочь. Я попыталась заморозить эмоции, заставить себя не чувствовать. Но Сэм... Как же так? Как он погиб?» Желая продлить свою агонию, чтобы полностью прочувствовать горечь утраты, спросила я, поднимая взгляд на подругу. Она шумно выдохнула и прокрутила мне свое воспоминание. Поле боя. Крики боли и воинственный свист нападавших. Уже светло. В воздухе стоит тяжелый запах крови. Безнадежность, казалось, ощущается на вкус. Ронарика отбирает секиру у огромного противника в мантии с капюшоном. Девушка ранена. Я чувствую ее боль от стрелы в боку. «Ронни!» — кричит Тирен. Я вижу ее глазами, как парни пронзают мечами, подло напав со спины. Тирен отбивается, прикрывая упавшего на колени Сэма. Парень обнимает кого-то, лежащего на земле. Я вижу белокурый локон. Это его сестра. Я кусаю губы до боли, продолжая смотреть. Ронарика сражается вместе с Тиреном, пока не слышит, как захлебывается кровью Сэм. «Сати!» — шепчет он. Демоница садится, пытаясь залечить его раны. «Скажи Сати, что только вера в себя и других поможет все исправить», — призвал парень в бреду, схватив Ронни за руку. «Я скажу, обещаю», — в слезах заверяет Ронни, наблюдая, как веки Сэма сомкнулись. Он больше не дышал. Я вынырнула из воспоминаний, сдерживаясь, чтобы не завыть. «Ты не можешь вернуть их всех, девочка. Даже боги не всемогущи», — с сочувствием отозвался Сейгун, видевший смерть Сэма вместе со мной. «Твои глаза...» Удивленно воскликнула подруга, потащив меня к зеркалу. Светлую радужку покрыли серебристые точки, словно их посыпали блестками. Я выглядела чудно, поэтому какое-то время лишь молча рассматривала отражение. Затем мы долго сидели в обнимку, утешая друг друга. Я не знала, что принесут следующие дни, но верила в лучшее. Ведь только вера и надежда двигают нас вперед, заставляя просыпаться по утрам. Громкий звук горна объявил о том, что пора вставать. Открыв глаза, я поняла, что по привычке спала на половине кровати, отодвинувшись, чтобы оставить место для моей тени. Грустно провела рукой по смятой постели, вспоминая цветные пушистые бока Локи, который, всегда свернувшись, мерно сопел рядом слева. «Сати!» — влетела ураганом ко мне демоница. Да, в новом общежитии у нас было по небольшой уютной комнатке с общей гостиной зоной и даже маленьким камином. Я улыбнулась растрепанной подруге. «Что случилось?» «Я проснулась и подумала, что мне приснилось твое возвращение. Вот прибежала проверить». Я фыркнула совсем как Хирос. «Тебе не приснилось. Мы быстро собрались и умчались на занятия. Для меня это будут первые лекции в академии». «Так, сегодня у нас магия крови, физическая тренировка, ВМС, взаимодействие с магическими существами и индивидуальный предмет. диктовала на бегу подруга, пока мы почти бежали к нужной аудитории. «Индивидуальный предмет. Что это?» «О, он у каждого свой. Это то, в чем ты хороша, милая. Уверена, что к концу дня ты определишься. Но я бы советовала попроситься заниматься с кем-то, кто хоть что-то знает о радужной магии». Я кивнула, приняв ее разумные доводы. «Риан, ты тоже почувствовал?» Тревожно спросил дядя по маг-камню. «Да, первый вампир вернулся. Отправишь войско? Нужно узнать, что стало с Сатией». «Сам поеду», — отрезал владыка вампиров. «Не рискуй, он опасен. Не волнуйся, я возьму с собой отряд». «До связи», — поспешил закончить разговор дядя. Я попрощался. Со стонами боли перетянул ноющее плечо, потому что рана от Муромати после сражения так и не хотела заживать. Муромати — древний сплав металла, дословно означает «непобедимый». Морщась, я поспешил на лекцию к первогодкам. Сегодняшнее утро было не похоже на другие. Студенты волновались, шептались о какой-то девушке. Я прислушался, чувствуя угасшую было надежду. Вдруг это она? Вернулась? Пятая аудитория и такая же по счету лекция моего предмета. «Доброе утро, студенты!» «Доброе утро, магистр Риан!» Слух выделил один ровный девичий голос, и я, поднимая голову, уже знал, что это она. «Сати», — выдохнул еле слышно, стараясь сдержаться и не кинуться к ней на глазах у еще 20 студентов. Она смешно сморщила нос, а затем ее губы изогнулись в такой знакомой лукавой полуулыбке. «Жива. Хвала всем богам, кроме проводницы. Я заставил себя говорить, потому что и так своей заминкой привлек к нам слишком много внимания. Сегодня мы разучим заклинание поиска. Это третье самое важное из 10 основных. Для новоприбывших первые 2 найдете в учебнике по заклятиям на крови». Избранная серьезно кивнула и записала что-то в своей тетради. Кстати, я должна понять, почему я показываю именно это заклинание. Ей, постоянно влипающей в неприятности, оно будет полезно. Записываем структуру поиска «Конта Демо Фелиус». Вы должны повторить фразу 6 раз, надрезать ладонь и капнуть кровью в центр ритуальной диаграммы основ. Сейчас продемонстрирую. На днях я потерял запонку с любимой мантией. Конечно, это заклинание не стоит использовать на такие мелочи, но для примера подойдет. Я проделал весь ритуал, капнув кровью в центр диаграммы. Оттуда пошел дымок, и когда он рассеялся, появилась моя потерянная запонка. Ученики захлопали, затем спешно стали записывать ритуал поиска. Кто-то на дальних рядах шептался и хихикал. Я сделал строгий голос, чтобы призвать их к тишине. «Что ж, теперь нужен доброволец для закрепления знаний». «Пусть новенькая идет», — крикнули истеричные близняшки-гномки хором. «Изи и Бриги». «Встаньте», — поднял я их. «На моих лекциях никто не выкрикивает с места. Кажется, я уже предупреждал вас». Девушки поникли, опустив голову. 2 часа в загонах пегасов как наказание», — вынес я свой вердикт. «И еще. Сатия только прибыла, дайте ей освоиться. Думаю, она еще удивит всех нас. Прошу, студент Рхун, покажите нам свое заклинание поиска». Парень стиснул кулаки и, гордо вскинув подбородок, вышел ко мне. «Да уж, как много предстоит работы, чтобы научить их слушать и сбить ненужную спесь». Абадон. За полчаса до смерти. «Я все решил. Хочу быть с ней. Хочу принимать участие в ее жизни, оберегать, а не только появляться во снах. Я предвидел, что Мойра нападет на Исталон. Не просчитала, что богиня превратит своих тварей в точную копию моих волколаков. Это был подлый ход. Убийство Хироса ударило и по мне. Я не думал, что мне будет физически больно наблюдать, как ей плохо, как она рыдает. Я не мог помочь. Чтобы все получилось, мне нельзя было вмешиваться. Единственной возможностью освободиться и быть с избранной было избавиться от божественной силы, которой так жаждала Мойра. Сатия принесла Хироса. И по ее лицу я понял, что она пришла убить меня. Ну что же, я давно был готов. Принять смерть от ее рук почти наслаждение, если бы не волны ненависти, которые буквально накатывали от девушки ко мне. «Ничего, птичка, конечно, я постараюсь вытащить твою тень из тумана». Упрямая, она не стала меня слушать, как я и предполагал. Я видел, что не безразличен ей. Чувствовал ее разочарование во мне, в моем поступке. Я хотел ее всю себе. Такую сильную и ранимую, хрупкую, смешную, вечно спорящую со мной и соблазнительно танцующую. Кажется, я уже любил ее. Любил. Я найду птичку. Найду, где бы она ни была, и больше не отпущу. План мой оказался прост до абсурда. Сати должна убить во мне Бога, чтобы я освободился и переродился обратно в первого вампира, каким и был сначала. Я не сказал, что клетка в моем мире держала именно божественную сущность. Это я понял не так давно. Но даже если выйти из самой клетки или разрушить ее, я все равно останусь на том же месте, привязанный заклинаниями. Именно поэтому Мойра так смеялась над моими просьбами выпустить. Божественная сила должна уйти в недра сумеречного мира, подпитывая тот вечно. Легко ли мне расстаться с могуществом? Ради девушки? Да. Ради нее и для нее я теперь готов на все. Умерев богом, я планировал пройти сквозь туман забвения, захватив с собой Хироса, и воскреснуть вместе с ним. Насчет смерти ее тени я не был уверен, но просчитал Мойру верно. Как я и думал, она отдала приказ с особой жестокостью казнить Хироса. У меня не было другого выхода. Конечно, все пошло не по плану. Умирая, я видел, как моя сила потекла в Сатию, но сделать ничего не мог. Мы разберемся с этим, когда я воскресну. Я верю, что она справится. Ну что, упрямая птичка, до встречи. Почти 1000 лет назад. Но, повелитель, кто, как не вы, удержит нашу расу? Вы уверены в своем решении? Спорил со мной доверенный слуга, явно стараясь сохранять невозмутимый вид. Вампиров возглавит один из князей. Я буду приглядывать за вами. Беззаботно отмахнулся я, перевернув вверх дном все свои вещи. Мои мысли занимала лишь Мойра и вознесение к ней. «Тогда прошу усыпить меня и Карнадор, пока вы не вернетесь, повелитель». «С чего ты взял, что я вернусь? Я стану богом, смогу создать новый мир. Зачем мне какой-то жалкий клочок земли? Аскелетон, живи, потому что я не планирую возвращаться. И прекрати вздыхать. Я чувствую твое недовольство моим выбором». Я разозлился на Аскелетона, который преданно служил мне, потому что он недостойно отозвался о богине. Мне было плевать на мои земли, моих подданных и вообще на целый мир. В итоге Аскелетон оказался прав, а я глуп, наивен и слеп. Я мысленно вернулся в настоящее. Рядом пятнистый Хирос неприветливо щурил светлые глаза, которые так напоминали мне избранную. Я хотел наладить с ним контакт, поэтому как можно дружелюбнее улыбнулся и предложил: «Локи, давай договоримся. Мы поможем друг другу найти дорогую нам обоим девушку». Кот фыркнул. «Твои псы убили меня. С чего я должен помогать тебе?» Я рассмеялся. «Не мои. Это твари богини. Мои, наоборот, помогали с ними справиться». «Рррр. Я видел их. Это твои волколаки», — упрямо прорычал кот. Характер прям как у Сатии. Меня сей факт очень позабавил. Да, видел иллюзию, а под ней чужих сумеречных волколаков. Хирос молчал, нервно дергая хвостом и озираясь. «Мы оба умерли, или я попал в твой мир? Сатия убила меня за тебя, и я вытащил твою тушку из вечного тумана. Можешь не благодарить». «Пф, я и не собирался. Она подумала то же, что и я», — догадался умный подопечный девушки. Я хохотнул и развел руками. «Я не жалуюсь, малыш. Я сам хотел этого. Видели когда-то недоумевающего Хироса? Зрелище уморительное. Она убила во мне бога. Теперь я тот, кем был сначала. Первое творение, первый вампир». Тень избранный молча слушал. «А твоя сила перешла к Сати?» — настойчиво спросил Локи. «Да, я этого не планировал, но теперь она богиня с моей силой». Хотел обезопасить, но взамен добавил ей новых проблем. «Пойдем, Локи, здесь недалеко». Хирос сделал вид, что не услышал меня, но спустя минуту спокойно двинулся следом. Я чувствовал свой первый дом. Альма-матер всех вампиров, Карнадор. Моя резиденция, скрытая туманами и холмами, представляла собой огромную крепость. Я понял, что воскрес примерно в часе пути от нее. Туда мы и двинулись. Хирос избранный смешно топорщил усы, делая вид, что не он со мной путешествует, а я с ним. Сатия. Не было ни минуты, чтобы я не думал о ней. Я не сомневался, что птичка жива, но, зная Мойру, непонятно, куда ее закинула. Наша связь оборвалась с моей смертью. Я не чувствовал ее. Пока нет. Однако помнил, что есть один любопытный ритуал на крови, который хотел попробовать, чтобы дозваться до Сати, где бы она ни находилась. «Холодно», — проворчал Хирос, передернувшись и распушив подшерсток. «Мы на месте», — с удовольствием ответил я. «По земле пробежала морозная дымка, означая только одно. Мои слуги все еще были здесь». «Повелитель!» — громыхнул призрачный дворецкий, восторженно глядя на меня. Локи подскочил от неожиданности и ударил лапами по духу моего слуги, заставив меня улыбнуться. «Поднимись, аскелетон!» Я надрезал ладонь и провел окровавленным пальцем по его призрачному лбу. «Восстань!» Прошло несколько минут, пока дух возвращал себе физическое тело. «Благодарю!» — поклонился дворецкий. Кроме бледности кожи, ничто не указывало, что еще минуту назад аскелетон был духом. Мужчина преобразился и стал таким, каким я его помнил. Крупным, седовласым, с длинной бородой и яркими глазами цвета спелой вишни. Аскелетон расправил плечи и дважды хлопнул в ладоши. От звука удара по воздуху побежали невидимые и слышные только мне вибрации. Корнадор появился словно из ниоткуда, сияя великолепием. Комплекс зданий имел форму прямоугольника с длинным внутренним двором. Темно-бурый камень то здесь, то там покрывал фиолетовый плющ на фоне зеркальных окон. Окна были моей гордостью. Их создал я. Во-первых, приятно, что меня никто не видит, а я вижу все и всех. А во-вторых, пока захватчики будут невольно рассматривать свое отражение, я успею приготовиться к нападению. Фархтерх. Какое странное забытое чувство. Вернуться домой. Сумеречный мир остался в прошлом, а волколаки теперь связаны с Сатией. Она их хозяйка. Я же, наконец, на своем месте. Скинув бремя божественной силы, я испытал облегчение. Перестал постоянно хмуриться и стал наслаждаться тем, что дышу, вижу и просто живу. Кажется, я забыл, как это прекрасно жить. «Повелитель, мне послать гонца к вампиру, который сейчас правит вашими землями?» — почтительно обратился дворецкий. «Помню, что его зовут Сэмюил. Нет нужды, у меня несколько другие планы». «Локи», — я обернулся. «Локи?» Тень души Сатии куда-то исчез. «Локи!» — закричал я. «Чего ты орешь?» Кот появился, сыто облизываясь. «Кушал я, голодный был». Я облегченно выдохнул. Хвостатого никак нельзя потерять. Да, я надеялся снискать дополнительную благодарность от Сатии за воскрешение Хироса. «Ты мог бы открыть портал в Исталон. Там остались ее друзья. Сати может быть там», — спросил Локи. Я прошел в холл, заросший плющом, на ходу пытаясь подобрать правильные слова для отказа. «Заклинания на крови могут многое, усатый, но порталы как не работали, так и не работают. Поэтому прости, придется тебе остаться со мной пока что». «Вот еще. Я сам доберусь до Исталона», — упрямо фыркнул Хирос. Я усмехнулся. Какая поразительная преданность. Эта упертость так напоминала мне кое-кого. «Подожди немного. Я разберусь со своим положением, и мы вместе отправимся в город Академии». «Я должен идти уже сейчас», — упрямо прошипел Локи, нервно подметая пол хвостом. Я примирительно поднял руки. «Малыш, не нужно принимать меня в штыки. Мы на одной стороне». «Я тебе не малыш. Время покажет, на нашей ли ты стороне, Абадон. Прощай и благодарю». Хирос развернулся и пятнистой тенью выскользнул из резиденции. Знал ведь, хитрый малый, что я его не трону и не остановлю. Корнадор оживал на глазах. Дворецкий откланялся заниматься старым новым хозяйством. Я же проследовал по светлым коридорам. Светлым, потому что вместо стен здесь были только окна, а потолок украшали горные камни, добытые в землях демонов. Остановился перед дверьми в свои покои. Как давно это было? Мойра. Она появилась в тот момент, когда мой народ процветал, а я заботился, чтобы установить мир между воюющими расами. Я оказался ослеплен ею. С тех самых пор, как увидел богиню, которая снизошла до меня, сердце уже не принадлежало вампирам. После Вознесения, когда Мойра подарила мне божественную искру, я стал абсолютно невменяем. Сначала я пытался быть хорошим, справедливым богом, но быстро заметил, что никому нет дела до того, какой ты бог. А плохим быть лучше и легче, можно выплескивать эмоции, не сдерживаясь, не оглядываясь на совесть и мораль. До Сати все казалось иначе. «Секту Мара. Где она? Что с ней случилось? Она нужна мне. Я так скучаю». Я окинул взглядом широкую кровать и на секунду позволил себе представить на ней девушку. Только от одной мысли, что я смогу коснуться ее по-настоящему, а не во сне, я зарычал раненым зверем. «Это больно. Так желать одну невозможную упрямицу. Мне срочно нужен холодный душ». Освежившись, я устроился в своем кабинете и принялся разбирать старые бумаги, пролежавшие на столе сотни веков. «Повелитель, делегация правителя уже прибыла», — отвлек меня Аскелетон. «Быстро они», — весело хмыкнул я. «Похоже, мчались со всех ног». Я встал, разминая затекшую шею. После божественности тело вспоминало, каково быть созданием, а не создателем. «Мне готовить запасной план?» Старый слуга изогнул тонкие губы в азартной улыбке. Я усмехнулся, махнув рукой. «Не стоит. Они не воевать явились. Как пожелаете». Я вошел в тронный зал, проведя пальцами по деревянным резным дверям. В центре стоял мой трон, без намека на пыль, хотя столько веков прошло. Сати он бы понравился. Престол своими изгибами походил на архитектурный стиль того города с каменным мостом. Прага, кажется, так она его называла. Я опустился на свое место, положив руки на подлокотники, когда двери с грохотом распахнулись, являя разгневанного правителя вампиров собственной персоной. Самюил, дядя Риэна, высшего, который вился за Сатией. За ним следовала свита, 8 мужчин и 1 девушка. Ну что же, поиграем. Я показательно удлинил пальцы, выпустив черные когти, и нетерпеливо забарабанил ими по подлокотникам. В огромном зале этот звук зловеще отражался от пустых стен. Шаги делегации гулко отдавались в мертвой тишине. На моих губах зазмеилась улыбка. «Темный бог», — обозначил приветствие владыка легким пренебрежительным кивком. Я молчал, выдерживая паузу. Хотя этого и не требовалось. Страх, безотчетный и тщательно усмиряемый, сквозил в каждом незначительном жесте владыки. «Отлично, ведь мне нужно было показать, что я уходить отсюда не собираюсь». «Приветствую, Самюил. Не ожидал увидеть тебя здесь так скоро. Мог бы не спешить, я уходить не собирался». Издевательски протянул я. «Прошу». Я указал рукой на кресло, которое внес Аскелетон. Старый вампир удивился и словно приготовился к атаке. Он сжал кулаки, будто хотел сдержать когти, которые норовили выйти из фаланг при обращении. «Ты выбрался из клетки?» — только и спросил он. Сложив руки в замок перед собой, я опустил подбородок на них и спокойно ответил: «Я больше не бог. Я снова первый из рас, сотворенных на Энде. Я знаю, что сделал, и хочу все исправить». Он не вскинулся рассерженно и не стал кричать, что уже не вернешь мертвых, как я предполагал. Самюил только мудро изрек: «Мы созданы идти за первым. Все вампиры рождаются с этим знанием. Я сложу полномочия в твою пользу, Абадон Первый, если ты и правда принесешь нашему народу спокойствие и мир». «Ты мне указываешь, Самюил?» — поинтересовался я. «Что ты? Всего лишь предупреждаю. И я не враг тебе. Дела моих предков давно забыты. Я не живу прошлым. Рад это слышать. Для меня честь разговаривать с тобой. Я пока не намерен занимать твое место. Для начала нужно привести нашу расу в чувство. Приспешников культа, отступников и даже просто несогласных с законной властью я предлагаю вести сюда, в Карнадор». «Будешь мозги им на место ставить?» — удивился владыка. Я махнул рукой, и Аскелетон внес символ моей власти, которым я могу пользоваться, не будучи богом. Огромную черную косу со сверкающим лезвием. Я взялся за гладкую рукоятку. От прикосновения по ней пробежала вязь древних узоров. И, улыбаясь, заметил: «Нет. Верну им веру в свои силы. Их разлады с существующим порядком — это прежде всего потеря веры в самих себя». Владыка удивленно приподнялся в кресле, слушая меня, а после встал и поклонился. Члены делегации поступили так же, сохраняя на лицах полную невозмутимость. Мы обсудили экономику и разрушенные торговые связи с другими расами, которые нужно было восстановить. Самюил представил мне свою делегацию, сказав, что оставит 2 из них для помощи. «Ну, конечно, для помощи. Так я и поверил, старый интриган. Для своего спокойствия он их оставляет, чтобы за мной приглядывали. Высшего, который теперь служил мне, звали Лимор. а вампиршу — Лория. И кажется, я откуда-то ее знал. «Абадон, могу я обратиться с вопросом?» — повернулся ко мне владыка вампиров, когда остальные вышли из тронного зала. «Конечно, мне было известно, о чем он хотел поговорить. Предлагаю отужинать. Я поделюсь всем, что знаю насчет одной девушки», — почти любезно предложил я. Естественно, он согласился. Не могло быть иначе. За ужином, закончив свой рассказ о событиях моей смерти, я ждал реакцию от Самуила. Но тот был слишком шокирован, чтобы что-то сказать. Завибрировал его маг-камень в поясной сумке. Дождавшись моего кивка, владыка ответил на вызов. Всего одно предложение стало для меня глотком счастья. Она вернулась. Дальнейших слов я не разобрал, потому что под моей рукой раскрошился подлокотник кресла. Я досадливо стряхнул обломки и весь обратился вслух. «Хорошо, Риан. Спасибо. Отличные новости. Я позже свяжусь с тобой», — закончил разговор владыка. «Ну да, кто же будет обсуждать первого вампира в присутствии этого самого вампира?» «Сатия?» — выдохнул я, с трудом сдерживаясь. Я прилагал силы, чтобы не опозориться и не начать трясти владыку, схватив за грудки. Вернулась в академию. Она была в своем мире, куда ее забросила богиня, но смогла открыть портал с помощью божественной силы и забытого заклинания. С ней все в порядке. Она цела? Да, пошла на занятия. Сегодня ее первый день. По посветлевшему лицу Самуила я понял, что он рад возвращению девушки. И, вероятнее всего, Риан тоже выпрыгивает из магистерской мантии от счастья. Фархтерх. Он-то будет с ней постоянно. Боги, я что, ревную?